Глава 15. При виде того, как я воспарила возле серой панельной стены, кошка сдавленно мяукнула и упала с березы. На лапы, слава богу. Встряхнулась и побежала дальше, возмущенно фыркая. «Да, прости, дорогая, за такой птичкой тебе не поохотиться». Я осмотрелась, нет ли бессознательных бабушек возле лавочек. К счастью, накрапывал дождик, и сейчас было время сериала. Мне казалось, или воздух тут был какой-то более плотный. Но оттого парение доставляло еще больше удовольствия. Словно я ныряла не в пресную воду, а в соленый океан. Чтобы не бросаться никому в глаза, я по стеночке свернула за угол. Но пухлый дядечка, разгружающий Ниву под окнами, взглянул наверх, крякнул и потерял кепку. Я тут же спряталась за угол, а дядечка сложил пакеты из Ашана обратно в багажник и быстро уехал от греха подальше. И правильно, что на нас, на ангелов, смотреть? Еще упадем, как кирпич на голову. Я осторожно глянула в форточку соседской кухни. Никого, приоткрыто. Ура! Я подлетела вверх и толкнула внутрь створку. Только перекинула ноги, как в кухню вошла бабушка Славика, и остолбенела. «Анечка!» «Добрый день, Варвара Степановна!» Я спрыгнула на пол и сделала вид, что так и надо. «А я думаю, дай загляну к вам. У вас так вкусно плюшками опять пахнет!» «Да», — пришибленно пробормотала старушка, потирая висок. «Ираклию нашему они очень понравились. Вот я и решила еще состряпать. Хороший мальчик, со здоровым аппетитом. Все ест и от добавки не отказывается. Не то что Славушка». «Ох, раскормит мне дракона, в кольчугу не влезет», — подумала я, но вслух с улыбкой сказала. «А мне тоже ужасно понравились ваши плюшки. Вы такая мастерица. Я как-нибудь у вас мастер-класс попрошу, дадите? Как плюшки готовить?» Варвара Степановна просияла и, отмахнувшись куда-то в сторону, будто от галлюцинации, решила не думать о том, как я сюда попала. Обожаю ее оптимизм. Она сделала секретное лицо и прошептала, приложив сухонькую ручку ко рту. «Ты, Анечка, кажется, очень понравилась нашему Ирику. Я слышала, они со Славушкой все о тебе да о тебе. А ночью выйдет на площадку к твоей двери. Лбом прикоснется и стоит, о тебе думает. Такой романтик. Очень ты ему приглянулась». «Я знаю, Варвара Степановна», — кивнула я. «Мы даже поженились». «Так быстро?» — вытянулось лицо у старушки. «Да делов-то», — весело сказала я. «А Славик дома?» «Только что приехал. У себя в комнате», — сказала она, и потом мне уже в спину. «А как же без свадьбы?» Я притворилась, что глуховато. Для приличия постучала пару раз и толкнула дверь с табличкой «Я занят, идет эксперимент, кушать не хочу». На подоконнике лежала кольчуга. В клетке от почившего попугая мой айфон. Под микроскопом бриллиантовая серьга Иранда. Улики на лицо. «Врунам привет», — бодро сказала я. «Аня», — сосед быстро натянул обратно свитер в ромбик, который только начал снимать. «Я за кольчугой своего мужа. Айфон ты так за что? Кусался или предпринимал попытки к бегству?» Славик икнул и выдавил из себя. «Это клетка Фарадея, чтобы по сигналу не отследили. Ань, ты все вспомнила, да? А Ир где?» «В отделении, папа загробастал». «О-о-о», расстроился Славик. «Ир что, вышел за рамки нашей разработанной стратегии? Ведь все должно было быть нормально, постепенно. Иранда постепенно не умеет. Он же горячий дриерский дракон. Но ты меня удивил. Теперь ясно, кто у нас стратег». Славик насупился. Я подошла и по-дружески обняла его на секунду. «Спасибо тебе за то, что Иранда приютил. И вообще за все». Он замер. Потом, зардевшись, поднял на меня счастливые и смущенные глаза. Пожал плечами. «Да ладно. Ир классный чувак. Благородный такой, с принципами. Но почему же ты папе ничего не рассказала?» «Рассказала», — вздохнула я. «Не поверил. Решил, что Иранда под кайфом, и я тоже. Пришлось из-под домашнего ареста сбегать. Папе, видите ли, факты нужны. Хорошо, что айфон тут, в нем фотографии есть и видео с Дриера. Даже с нашей свадьбы». «Да ты что?» — загорелся Славик. «Дай скачать!» «Пожалуйста, только побыстрее. Мне за Иранда неспокойно. А зачем ты серьгу под микроскопом рассматриваешь?» «В Вставляя шнур в айфон, Славик сообщил. «Да тут фигня такая. Пошел сдавать ювелирку, Ир предложил. Еще когда мы денег не заработали на Ютубе». «А вы быстрые», — заметила я. «Ну, надо же как-то крутиться. Ир крут, быстро адаптируется, обучаемый, воспитанный, как принц. И вообще. Но всю мою стипендию за один вечер съел. А потом мы в Битцевском лесу снимали его на камеру. На заброшенном складе. И в спортивном зале в школе ночью. Даже в Кусково. Видала, сколько просмотров», — бормотал сосед, водя пальцами по экрану планшета и периодически присвистывая. Я отрицательно помотала головой. «Так вот, про серьгу», — продолжал Славик. «Ювелир сказал, что это не золото. Неизвестный металл, более плотная кристаллическая решетка. И вообще без примесей. В общем, не принял. Я собрался к ребятам на кафедру химии тащить. Но сначала сам посмотрю». «А я думала, золото. У меня тоже такая серьга была. Ее папа отправил в лабораторию. Молчат пока». «Угу, небось, голову ломают. А кольчуга, Ань, это вообще что-то. Органический металл. Меняет структуру, как резина. Гибкий, прочный. Такого же быть не может». «Еще как может», — кивнула я, вспомнив о маркатарском колдуне. «Терминатора второго смотрел?» «Угу. Так на Алис такой же обитает. Дракон-оборотень, неубиваемый из жидкого металла. Воняет жутко». «Ничего себе! А видео есть?» «Да не до видео было, когда он чуть Иранды не сожрал. Ну, и меня тоже. Правда, я подпортила ему малину, и я, хихикая, в двух словах рассказала Славику про флешку. Но, заканчивая словами о его месте, я уже не смеялась». «Бедняга», — сказал сосед. «Хотя ты молодец. А знаешь, что я подумал? Если он такой мощный колдун, наверняка эта ерунда с флешкой не дала ему тебе память полностью стереть. Видимо, у него по всей системе баги распространились. Согласись, что довольно легко у тебя вернулись воспоминания». «Точно. Хотя, может, дело в кольце». Я показала Славику свое обручальное. «Оно ведь так магию и сохранило. У нас с Ирандой до свадьбы браслеты были, чтоб не сбежали. Но энергия в них такая же была. Мы даже супер толстую решетку ими, как лазером, перерезали. Причем она включается только когда мы вдвоем». «Интересно». «Это да, но болтать уже хватит. Мне надо идти спасать Иранда. План есть». Я почесала в затылке и скривилась. «Буду действовать по обстоятельствам. Главное, покажу папе все на айфоне, передам Иранду его кольчугу и суперодежду, чтоб он потом голым по Москве не разгуливал. И вместе устроим папе показательную презентацию. Куда он потом денется? Отпустит, и все». «Эх ты, Аня, разве это план?» — поджал губы Славик. «На видео и фото твой папа скажет, спецэффекты, фотошоп. Насчет превращения в дракона не знаю, это опасно. У них там автоматы есть. Полицейский народ нервный. В тот раз дракона фокусником посчитали, а в этот могут и антитеррор объявить». «Ой, ну а что делать?» «Ну, если они возьмут анализ крови у Ира, это хорошо на самом деле. Конечно, сначала медики с ума сойдут, но факты будут. Хорошо бы, чтоб из лаборатории по металлам твоему отцу тоже сообщили о золоте, не золоте, и бриллиантах, не бриллиантах. Эти, кстати, тоже тверже наших. Не только стекло и железо разрежут. Это неизвестно, когда будет, а Иранда в тюрьме уже сейчас, делать нечего». «Значит, вызволяем», — спокойно сказал Славик. «Побег?» – загорелась я, предчувствуя приключения. «Адвокат». Славик посмотрел на меня снисходительно, как на глупую Барби. «Неприятно». «Тогда я звоню Плиману?» – растерянно спросила я. «Но его папа много берет. О деньгах теперь беспокоиться не стоит. Как выяснилось, на драконах можно озолотиться».